Расспросами также дознано нами, что с северного склона снеговой группы Умыке вытекает река Найджингол, о которой будет говориться далее. Верстах же в 40 северней группы Харза, в окраинах Цайдаму горах, лежит озеро Хайтун-Нор, имеющее около сотни верст в окружности. Из него вытекает река Уту-Мурень, которая, подобно Найджинголу, направляется на север в Цайдам, в урочище Махай, где и теряется в Солончаках. Это урочище лежит к юго-западу от Сыртына. Река Уту-Мурень вытекает из гор Харза в хребте Марко-Поло, а не из Хайтун-Нора. При выходе Уту-Мурени из окраинных тибетских гор на ней залегает обильное водой и пастбищами цайдамское урочище Гаджир. Подобно другим северо-тибетским горам, хребет Марко-Поло почти не имеет скал, в особенности в верхнем своем поясе. Здесь везде только обширные россыпи, состоящие на северном склоне пройденных нами перевалов из сланцев – глинистого, кремнистого, кварцитового и талькового. В общем, хребет Марко-Поло в своей вечно-снеговой части крайне бесплоден как на северном, так и южном склонах. Такое бесплодие характеризует, сколько кажется, и более западное продолжение описываемых гор, которые здесь, так же, как и в вечно-снеговых группах, стоят довольно крутой стеной в стороне тибетского плато. Судя на глаз, по положению ледников северного склона и по высоте перевалов через хребет Марко-Поло, снеговая линия должна проходить здесь на высоте немного более 16,5 тысяч футов. Снежный буран. Те холмы, которые образуют предгорье вышеописанного хребта от равнины Напчита и Улан-Мурени к перевалу Ангар-Дакчин, совершенно бесплодны. Нам пришлось ночевать в подобной местности. Мало того, ночью поднялся сильнейший снежный буран с запада при морозе в 23 градуса по Цельсию. Идти в путь нечего было и думать. Между тем ни лошадям, ни верблюдам корма не имелось. Бедные животные томились голодом и дрожали от холода. Несладко было и всем нам. Наша юрта и казачья палатка были занесены ночью снегом и песком. Ветер пронизывал даже войлоки. Утром, когда по обыкновению заводились хронометры, их едва можно было держать в руках, до того они охладились ночью, несмотря на то, что лежали у меня под изголовьем и были завернуты в лисий мех. Аргалу для топлива отыскать было невозможно. Запасного же имелось немного, да притом и зажечь его весьма было трудно в подобную погоду. Словом, Тибет на прощание как будто хотел угостить нас еще раз всеми своими прелестями. К полудню ветер стих и немного потеплело. Мы тотчас завьючили верблюдов, но лишь только двинулись с места, как снова заиграл снежный буран, не перестававший до ночи. Мы прошли чуть не ощупью 16 верст, перевалили весьма пологим подъемом и довольно сносным спуском через хребет Марко-Поло и остановились ночевать при выходе из него в совершенно бесплодном ущелье. Выносливость туземных лошадей. Таким образом, наши животные уже другие сутки не имели корма. Положим, для верблюдов это дело привычное, но для лошадей не совсем. Тем из этих лошадей, которые ели мясо, мы дали по куску говядины, затем свели на ночь всех 14 наших коней в кучу и высыпали им мешок пудов 2 куланьего помета, собранного дорогой. Голодные лошади с радостью бросились на такую пищу и живо подобрали весь помет. Тем должны были и удовольствоваться на всю долгую морозную ночь, на завтра же опять идти под верхом целый переход. Ну и баснословно же выносливость, степные лошади вообще, а тибетские в особенности. Целые тысячи верст они выхаживали с нами, обыкновенно на самом скудном подножном корме, не только летом, но даже зимой. Пили всякую воду. Случалось, выносили продолжительную жажду и все-таки оказывались бодрыми, иногда даже не похудевшими заметно. Так, например, одна из подобных лошадей сходила взад и вперед из Кульджи на Лобнор, затем после 2 месяцев отдыха прошла от той же Кульджи по Джунгарии до города Гучьяна и обратно в Зайсан. Словом, сделала под верхом 4000 верст, притом большей частью по пустыням, и почти не устала. Моя верховая лошадь, подарок Якубека Кашгарского, свезла меня из города Курли в Кульджу, отсюда до Гучьяна и в Зайсан, затем целый год ездила здесь под верхом казака, потом снова подо мной прошла из Зайсана в Тибет до места нашего отсюда возврата, то есть до ключа Нерчунгу, обратно перетащила меня через северно-тибетское плато и лишь перед выходом в Цайдам устала и была отдана монголам на реке Найджинголе. Притом нужно заметить, что в короткие зимние дни Верховые лошади экспедиции, за исключением дневок, не имеют достаточно времени пощипать даже тот скудный корм, который встречается, так как после перехода, занимающего всегда большую часть дня, кони пускаются на подкормку лишь перед вечером часа на 2-3, а ночью привязываются на длинные арканы. Зерновой же хлеб получают лишь изредка, да и то обыкновенно в самом ограниченном количестве, от 3 до 4 пригоршней ячменя в сутки. Правда, много лошадей и пропадает в экспедиции, но все-таки каждый из них выносит более или менее продолжительно такие трудности, какие и не снились европейским коням. Место размножения антилоп Оронго. По выходе из хребта Марко Поло мы напали на западный край той оригинальной долины, которая, как уже говорено было в 10 главе, залегает между хребтами Марко Поло и Гурбу-Найджи. Подобно тому, как в восточной своей части, так и здесь эта долина совершенно бесплодна, таковы же прилегающие к ней и скаты двух вышеназванных хребтов. На северном склоне южного из них, то есть на горах Марко Поло, лежат обширные ледники, однако вода от этих ледников, по крайней мере зимой, не выбегает в описываемую долину. Летом, в июле, эта долина, по словам цайдамских монголов, оживляется кипучей животной жизнью. Сюда и в ближайшие горы во множестве стекаются тогда самки антилоп Оронго, чтобы выводить детей. Самцы же остаются на своих местах. Взамен их вслед за беременными самками являются медведи, волки и грифы, чтобы пользоваться легкой добычей в течение всего периода родов, который продолжается с месяц. Затем Оронго вместе с уцелевшими детенышами расходится обратно по своим местам. Трудно сказать, что именно заставляет самок Оронго отправляться выводить молодых в описываемую долину, тогда как в Северном Тибете можно найти много местностей, гораздо более для того удобных. Еще труднее объяснить, чем питаются стада этих антилоп во время своего пребывания в столь бесплодной местности. Быть может, Оронго идут сюда в надежде, хотя на время укрыться от своих врагов, но на деле выходит наоборот. Вожак монгол передал нам местную легенду, в которой говорится, что все Оронго, обитающие в Тибете, составляют приданное средней дочери какого-то духа, находящегося в горах Амне-Мачин на верховьях Желтой реки. Эта дочь, выйдя замуж, живет теперь на горе Балдын-Доржи, к подножию которой ежегодно и должны истекаться принадлежащие ей Оронго для своей поверки и для вывода потомства. Хребет Гурбу-Найджи. Пересекши в диагональном направлении вышеописанную долину, мы пришли к подножию хребта Гурбу-Найджи, или просто Найджи, название это в переводе означает «приятель», оно дано описываемым горам вследствие какой-то легенды, которую толково разъяснить проводник наш не умел, подъем на который здесь весьма короток, менее версты, и не слишком крутой, так что на вьючных верблюдах едва ли можно подняться, разве с великим трудом. Абсолютная высота пройденного перевала оказалась 14 600 футов. Хребет Гурбу-Найджи составляет западное продолжение гор Гурбу-Гунзуга, и, подобно первым, тянется параллельно хребту Марко Поло, с которым соединяется близ снеговой группы Шарагуи. С южной стороны, Найджи течет вдоль северных склонов этих хребтов, оба вышеназванные хребта омываются рекой Найджингол, которая отделяет их от передовой к Цайдаму тибетской ограды. Сами же Гурбу-Найджи и Гурбу-Гунзуга, поместившиеся на продолжении гор Шуга, составляют вторую, то есть среднюю в этом месте, ограду тибетского плато. Ни тот, ни другой хребет своими вершинами не достигают снеговой линии. Южный их склон совершенно бесплоден и для Гурбу-Найджи весьма короток. Северный же гораздо шире и, по крайней мере, в Гурбу-Найджи плодороднее. Здесь, по нашему пути, тотчас за перевалом, следовательно, от высоты приблизительно 14 тысяч футов, появилась сносная кормовая трава и мелкие кустики сабельника. Футов на 500 по вертикали ниже, в ущелье показался дерисун, а еще футов через 200 или 300 явились облепиха и кустарник семейства бобовых. Скал в описываемых горах на всем южном их склоне и в верхнем поясе северного склона нет вовсе, зато обильны россыпи слюдосодержащего глинистого сланца. Река Найджингол. Река Найджингол, как сказано было выше, берет свое начало на северном склоне вечно снеговой группы Умыке в хребте Марко Поло. Спустившись отсюда, течет довольно долго с запада на восток, разделяя хребет Торай от хребтов Гурбу-Найджи и Гурбу-Гунзуга, затем прорывает передовую горную окраину Тибета и выходит в Цайдамскую равнину.